За завтраком Перси вкратце поведал мне историю семьи Вашингтонов. Мой дед – прямой потомок Джорджа Вашингтона и лорда Балтимора. Был родом из Виргинии. Он решил оставить недвижимость в Виргинии младшему брату и податься на запад. В Монтане он поистратился за месяц, и дела пошли совсем скверно. Тут-то все и случилось. Он поехал в горы, заблудился, остался без еды и проголодал день. Ружья при нем не было, и в погоне за белкой он заметил, что та держит в зубах что-то блестящее. Белка скрылась в дупло, но обронила ношу. Так, и... За 10 секунд аппетит деда пропал напрочь, а капитал возрос до 100 тысяч долларов. Белка, никак не желавшая попасть к нему в желудок, одарила его зато крупным бриллиантом чистейшей воды. Но ближе к ночи он отыскал свой лагерь. Еще через полсуток все мужчины-негры грызались в гору возле беличьего дупла. Он сказал им, что напал на жилу горного хрусталя. Гора оказалась алмазом. Цельным сплошным алмазом. И в точности оценить ее было невозможно. Ведь это цельный алмаз. И если так и пустить его на продажу, то он не только задавит рынок. В мире просто не хватит золота, чтобы купить хотя бы десятую часть. Да и кому он нужен? Неимоверный бриллиант. Странная выходила история. Богаче его человека никогда не было. Но чего стоят все его богатства? Если его тайна раскроется, почем знать, что сделает государство? Ну, чтобы избежать золотой и бриллиантовой лихорадки. Да-да-да-да. То, скорее всего, его собственность реквизируют и установят монополию. Оставалось одно – распродавать гору в тайне. С 1870 до 1900, ну, года смерти деда, его история писана золотыми буквами. Ну, были, конечно, и побочные происшествия. Он сбивал с толку топографов, женился на виргинской уроженке, которая родила ему единственного сына. Ну, пришлось ввиду прискорбных осложнений устранить брата. Но он, к сожалению, пил, понимаешь, без удержу, и спьяну распускал язык. Ну, это и немногие другие убийства не омрачили счастливых времен роста и прогресса. Ну, а что потом? Потом, через 3 года после смерти деда, его сын, наш отец Брэддок, решил, что дело пора закрывать. Они выкачали из горы столько денег, что подсчитать их было уже невозможно.